Глава 19. Система учит, о чем думать. Свободные люди учат, как думать. Дэвид Лейн. Проплывая сквозь мерное вращение поскрипывающего колеса, лучезарное время после полуденной неги тянулось ровно и проступало навстречу глазам Альфреда лишь в те мгновения, когда он сбрасывал с себя оковы мысли и снова посматривал вперед, где сидевший на козлах лысый колдун то и дело посмеивался о чем-то своем с их новым спутником, бородатым возничим, державшим путь куда-то на восток. Представив его как Келоса из вансартовских пассажирских перевозок, Джаргул всего за пару часов успел обсудить с ним буквально все, что касалось современной политики, экономики и социального положения дел. После чего он начал сыпать таким количеством неприличных анекдотов, что у парня появилось острое желание отодвинуться в заднюю часть телеги, хотя для самого Келоса такой веселый попутчик стал на вес золота. «Странно», — удивлялся тогда про себя Альфред, ворочаясь на куче чужих посылок, укрытых брезентом с изображением государственной службы доставки. «Как он умудряется находить общий язык даже с такими незнакомцами? И это с его-то замашками? Хотя, возможно, если он и правду прожил столько лет, сколько говорит, то подобные вещи просто происходят с ним сами собой. Интересно, сколько же времени он путешествовал по Сентусу? Может быть, когда он не стремится к одиночеству, то оно и не находит его? Вот же черт! И что же мне делать с этой проклятой загадкой? Плешивый козел! Мне нужны ответы, а не напрасная трата времени!» «Похоже, ты все-таки предпочитаешь стоять на своем, а, Шкет?» Подал вдруг свой низкий голос черный колдун откуда-то спереди, и Альфред машинально оторвался от своих размышлений. «И что с того?» — раздраженно ответил парень, опасаясь, что возничий может вмешаться в их нетелепатический диалог, который, как всегда, начался для парня весьма неожиданно. «Я все равно настаиваю на том варианте, который выбрал». «Ну, давай, давай, упирайся сколько хочешь. Может, что и получится», — махнул тот на него рукой и снова обратился к своему новому спутнику. «Так чего ты там говоришь? Косые лоси заходят в таверну, значит?» Альфред снова повернул голову и глянул за край перекрытия. По серебристой пыли и свитым в узор отпечатком лошадиных копыт за ними тянулись две широкие колеи от колес, которые просто выводили его из себя, стоило парню только вспомнить, из-за чего начался их недавний спор с Джаргулом. Но поделать с этим он ничего не мог. Похоже, что упрямый колдун просто не хотел больше делиться с ним своей драгоценной информацией о происходящих в сознании Альфреда необычных вещах, на которые сам же его и натолкнул, что было ясно для парня как день. И все же, вспоминая их недавний разговор, он пытался поймать ту скрытую нить, которая проходила сквозь все рассуждения Джаргула и могла пролить свет на его очередную коварную задумку. «Не дождется. Я ему не уступлю», — снова принялся размышлять про себя Альфред о выбранном им ответе, стараясь думать как можно отчетливее, чтобы черный колдун мог прочитать каждую его мысль с помощью своей особой до странного вездесущей телепатии, так похожей на телепатию их бывшего руководителя курса, госпожи Ульт, и в то же время так разительно отличавшейся от всего, что можно было вообще считать телепатией в современном понимании этого слова. То, как Джаргул вылавливал мысли и образы из его головы, казалось скорее похожим на бессознательную интуицию. Словно он не читал, а уже знал их, полагаясь больше на свой опыт, чем на складывающиеся в голове юноши фразы. Но даже несмотря на это, его способность проворачивать такую магию, без особых зачарованных предметов, стоящих целое состояние, казалась Альфреду фантастической и необъяснимой. Несмотря на то, что ее обыденность уже твердо вошла в современный магический мир Сентуса, став его неотъемлемой частью для каждого, кто мог управляться с магией. «Может быть, дело не в том, что я должен выбрать, а в том, как я должен это сделать?» Скептически перебирал в своей голове варианты Альфред, когда вдруг их телега стала замедлять ход, пока не остановилась у небольшого, но высокого столба с разлинованным указателем, под которым стояли два человека, груженные большим количеством ручной клади. «Эгей, спесивая!» — кликнул свою лошадь возничий и обратился к стоящим на пути прохожим. «Желаю здравствовать! Куда направляетесь? Может быть, вас подкинуть? 5 беляков всего до Шетеля, а там договоримся, если дальше надо будет по озерной дороге». «Проезжай давай дальше!» — холодно ответил ему один из спутников. «Мы здесь не тебя ждем». «Да ладно вам!» — дружелюбно протянул Келос. 5 беляков всего. Один даже могу скинуть на двоих. А ну пошел отсюда, пока мы тебе не...» «Озген! Господин Озген! Скорее посмотрите!» «Чего?» — быстро отозвался ему другой голос, звучащий немного моложе первого. «Да это он же! Это он, сэр Озген, инферно, класс 5! Посмотрите на эти его штуки, наплечники! Все приметы сходятся!» «Чего ты несешь? Ты же нам все загубишь, идиот! Мы же здесь при исполнении! Я доложу о тебе, и тебя уволят!» — вполголоса прошипел его собеседник. Но для подслушивавшего их в тот момент Альфреда такая перебранка показалась уж слишком необычной, чтобы просто не обращать на нее внимания. И он решил подползти поближе к краю палатки, дабы самому взглянуть на то, что происходило снаружи. «Нет! Это наша государственная обязанность задержать его! А ну ты! Руки вверх!» — проорал взбудораженный голос, принадлежавший, как оказалось, невысокому парню со светлыми волосами. «Кто? Я?» — саркастическим голосом пророкотал Джаргул, и Альфред в мгновение ока похолодел, осознав, что сейчас, скорее всего, случится что-то очень плохое. «Я только путник, как видите. Но если вам так уж охота, чтобы я поднял руки...» «Вот так и держи!» Уже более спокойным и уверенным голосом проговорил молодой человек, выставив вперед свою невесть, откуда взявшуюся палочку. «Капитан, его нужно обыскать! Ну, быстрее!» Стоявший рядом с ним товарищ уже, как оказалось, был полностью захвачен подавленным гневом. С одной стороны, он не мог не подчиниться своим прямым обязанностям и заставить своего напарника сомневаться в своей преданности короне, но с другой стороны, его глаза просто вопили о глубинном страхе, вырывающемся сквозь них, подобно самому настоящему инстинкту. «Он знает, кто такой Джаргул!» внезапно промелькнуло в голове у Альфреда. «Капитан, в чем дело? Обыщите его и отнимите у него все возможные предметы, связанные с магией. Я знаю, что у него должна быть скрытая палочка. Все наши это знают!» Беспрекословно раздавал приказы первый, но его нерешительный товарищ только продолжал топтаться на месте, пока, наконец, не принялся шептать ему что-то на ухо. «Что? Да как вы вообще можете утверждать такое? Какая еще работа для специальных наемников? Какой к черту приказ?» — взбеленился светловолосый парень. «Ну, хорошо, тогда я сам это сделаю». Услышав такие слова, Альфред замер у края перекрытия повозки в зловещем ожидании. Качнувшись в бок, их телега приняла еще одного пассажира, который тут же принялся обшаривать поутихшего от такого внезапного поворота дел Келоса и похлопывать Джаргула по рукавам и пологим складкам его необычной робы, но, как оказалось, у черного колдуна почти не было при себе никаких вещей. «Ну что, доволен?» — нагло поинтересовался у него новоявленный арестант. «Уж я-то точно хотел бы, чтобы на твоем месте оказалась лучше сейчас какая-нибудь молодая девица». «А ну, заткнись!» — пригрозил ему разгневанный парень. «Капитан, тут у него только кошель с деньгами был и пара каких-то самодельных амулетов на шее из имущества. Нужно вызывать срочную карету». «О, а вот этого я, к сожалению, не могу себе позволить. Видите ли, мы спешим», — пробормотал Джаргул и тут же с размаху всадил свое колено прямо в живот молодому ротозею, отвлекшемуся на эти слова. Но из-за своего роста парень оказался довольно ловок, и когда колено черного колдуна достигло своей цели, то удар пришелся лишь по выставленным вперед локтям парня. «Ах ты!» — только и выдохнул из себя светловолосый. и в ответном движении быстро ткнул вперед свою палочку, произнеся одно из известнейших охранных заклинаний добровольной стражи Сентуса — «Кагиосерикус». В мгновение ока с конца его палочки соскочило полупрозрачное свечение, похожее на цепь, и стало быстро оборачиваться вокруг Джаргула кругами. Но, оставаясь стоять на своем месте, черный колдун лишь посмеивался над ним издевательской улыбкой, пока не решил свести свои поднятые руки вместе, разнеся по округе такой оглушительный хлопок, что у Альфреда заложило уши, и уже находясь в полной звуковой изоляции из-за нарастающей глухоты, он мог лишь наблюдать за тем, как по телу стоявшего напротив Джаргула светловолосого парня вдруг от чего-то забегал такой жестокий колотун, что тот немедленно повалился на бок, выронив свою палочку и раскрыв от боли свой рот, пока черный колдун собственноручно не выпихнул его из телеги, бросив на землю как побитую трясущуюся шавку. Видя все это, испуганный и наполовину оглушенный Келос тоже принялся выбираться из телеги, но Джаргулу не было до него дела. Сложив руки на груди, он продолжал смотреть в глаза оставшемуся стоять на земле Озгину, словно пытаясь предугадать, что же тот станет делать дальше. Однако, как оказалось, нерадивый товарищ светловолосого парня попросту окаменел от его действий, застыв в глубоком смятении. Внезапно он выхватил из кармана какой-то предмет и бросил его себе под ноги, и хотя черный колдун был к этому готов, он ничего не стал делать с его жалкой магией. Между тем вокруг Озгина образовалось нечто похожее на кокон, заполненный серовато-белой дымкой, через которую ровным счетом ничего не было видно, кроме наполненных магией облачков перемещающегося газа, что тут же заставило Джаргула от всей души рассмеяться, подманив к себе ошарашенного Альфреда, который все это время так и продолжал сидеть в дальнем углу повозки. Заметив, как шевелятся его губы, Альфред понял, что черный колдун обращается теперь именно к нему, и, стремясь побороть свой страх, юноша решил все же ответить на его призыв. Однако гудящий звук в ушах парня не давал ему как следует сосредоточиться, из-за чего движения Альфреда вперед выглядели весьма шаткими. «Почему лошадь не взбрыкнула от такого шума?» – прошептал он вслух, и, как ему показалось, очень тихо, когда дополз до Джаргула. Но вместо ответа почувствовал в своей голове лишь его новую противную телепатию. «Она у него глухая, как пробка. Лучше посмотри сюда!» – молча указал рукой черный колдун, и Альфред увидел перед собой дымчатый кокон, находящийся рядом с тем местом, где должен был стоять второй из встреченных ими на дороге путников. «Как думаешь, что это?» — с любопытством поинтересовался у него Джаргул. «Похоже на защитную магию сокрытия», — произнес про себя Альфред. «Но я такой никогда не видел. Наверное, новое заклинание какое-то. Или зачарование. Он использовал предметы?» «Да, бросил что-то себе под ноги», — небрежно заметил черный колдун. «А что, это так уж важно?» «Ну да, это же разная магия», — возмутился его неграмотности Альфред, так и не сумев распознать, что та была совершенно наигранная и напускная, призванная скорее задеть и смутить собой самого юношу. «Зачарованные предметы и заклинания различаются, как небо и земля». «В самом деле», — без особого оттенка в интонации продолжал глумиться над ним Джаргул, и парень буквально почувствовал, как по его сознанию стала разливаться чья-то тщеславная улыбка. Вначале Альфред подумал, что она всецело принадлежала одному только Джаргулу, но ее задор и властный полет оказались настолько заразительны, что впервые за все время своих скитаний он решил поддержать эти чувства. И когда его ноги окончательно обрели твердь, освободившееся сознание парня подсказало ему, кто же на самом деле был источником этого радостного клича, брошенного в безграничность его бытия. «Ну что, слышишь уже?» — прозвучал вдруг раздавшийся над Альфредом голос черного колдуна. «Да!» – радостно ответил ему парень с живым огоньком азарта в глазах, который, правда, тут же преобразился в злобу. Стоило ему только заметить, как за спиной у Джаргула мелькнула чья-то быстрая рука, сжимающая в своей ладони дрожащую палочку. «Тесагосис Крас! Тесагосис Крас!» – изо всех сил кричал ее оглушенный владелец. Но магическая энергия его заклинаний так и не могла воплотиться ни во что конкретное, рассеиваясь неясными вспышками на конце этой палочки, пока в итоге и вовсе не предала своего создателя, пустив узенькую трещину по всей поверхности. «Теперь ты сам видишь, чему их учат в этих королевских войсках», обратился к Альфреду Джаргу. «Стрелять магией в спину! О, да, все ради победы!» «Но ты же смог остановить его! Так легко!» восхищенно отдал ему должное Альфред. «Всего-то сбил немного с толку», недовольно проговорил черный колдун. «Но, как видишь, даже в таком слегка покореженном состоянии он уже не может использовать свою всемогущую магию, что, конечно же, сразу толкает его к бесчестным поступкам». «Погоди, а что в этом такого? Он же просто пытается спасти свою жизнь любым возможным способом», непонимающе обратился к нему паренек, но тут же получил от Джаргула очередной нагоняй. «Дурак!» – рявкнул на него черный колдун, после того, как отвесил парню оплеуху и уперся руками в бока. «Неужели ты не понимаешь, что возможностей выбора у него в этой ситуации было гораздо больше? Он мог убежать или, например, залезть под телегу и затаиться, дабы выманить меня, но, решив, что ему подходит лишь один, он попросту не стал искать другие, ведь на это требуется время». «И как это все связано с бесчеловечностью или честью?» Непонимающе пробормотал Альфред, хладнокровно наблюдая за тем, как глупо пялился на них напуганный человек, лихорадочно пытавшийся отыскать у себя в карманах хоть что-нибудь, что помогло бы ему защититься в такой безнадежной ситуации. «Неужели не понимаешь?» – раздраженно кинул в его сторону Джаргул. «Бесчестие – это бич современного времени. Веками люди хранили свой собственный кодекс чести и от этого становились только сильнее, но последняя эпоха их существования была ознаменована крайней беспринципностью. Ведь, по сути, бесчестие и деньги имеют на человека одно и то же влияние, так как одно всегда влечет за собой другое». «Ну и что?» – переспросил у него Альфред. «Ты же сам!» Произнеся эти слова, парень вдруг осекся на полуслове и замолчал. «Да», — заметил черный колдун, — «вот именно. Для тебя бесчестие и беззаконие — это также одно и то же, как наверняка и для каждого современного человека». В ту же секунду их нападавший заметно поутих, после чего вынул из своего кармана какой-то флакон и метнул его прямо в Джаргула. Пролетев в воздухе около 2 метров, стеклянная колба флакона загорелась и рассыпалась, пробитая стремительно вырывавшейся из нее струей едкого газа, который тут же оказался запечатан таким же быстрым броском, исходившим от самого Джаргула, стоило тому лишь выставить вперед свою объятую полупрозрачным пламенем руку, превратившуюся на глазах у изумленного Альфреда в гигантскую когтистую лапу чудовища. Ее формы и вид оказались для парня ужасно знакомыми, но, приняв безмятежный вид, он решил не подавать виду, наблюдая за тем, как Джаргул прокручивал внутри нее только что пойманный трофей, рассматривая его со всех сторон, пока тот оставался словно заморожен во времени, не позволяя своему едкому содержимому разлететься в пространстве. «Ну вот, узри уже!» прорычал Джаргул, показывая Альфреду плоды своих трудов. «Этот человек решил проявить некое упорство. И как ты думаешь, придало ли оно ему сил?» «Я не знаю. Думаю, это зависит от него немного заикаясь, пробормотал Альфред, как и прежде пораженный необычайной магией своего собеседника, на которую лысый колдун в этот раз не потратил ни единого звука. «То-то!» — похвалил его наблюдение Джаргу. «Вот видишь, ты сам додумался, что добро и зло могут быть относительны, однако их сущность, их настоящая сущность неизменна. Одно всегда сила, другое всегда слабость. Но вот тебе загвоздка, как же понять, что из них что? Ведь что хорошо одному, другому может принести один только вред. И все же на самом деле такое деление не может быть единым для всего, потому как любой человек знает, в чем его сила и слабость. Да, щенок, это так. Что бы тебе ни пыталось внушать по этому поводу современное общество, бесчестие всегда будет оставаться бесчестием во все времена». «Это как-то запутанно звучит», — нахмурил свои брови Альфред. «Ведь даже в церковных писаниях сказано...» «Да забудь ты уже эти сказки!» — рявкнул на него сердитый голос Джаргула, после чего лысый колдун размахнулся и зашвырнул замерзшую в его монструозной руке газовую колбу обратно, в сторону светловолосого парня, который попытался скрыться от них еще сразу же после того, как своими глазами увидел его невозможную магию, и лихо припустил куда-то на восток, в сторону ближайших полей, проронив по дороге пару неприличных слов. «В твоих церковных писаниях также сказано, что противостоять собственной смерти значит выступать против доброго Бога. Пойми ты, наконец!» Продолжил между тем свои объяснения Джаргул, наблюдая за тем, как морщился лоб Альфреда, наблюдавшего за этой сценой с явным отвращением. «Этот, недооценивший свои силы гнус, попавшийся нам на пути, погибает сейчас от собственного же яда. Но если бы меня в данный момент тут не было, то он сделал бы то же самое с тобой. И плевать на его причины, а теперь спроси себя, где тут добро, а где зло. Кто из вас больше прав? Он, потому что работает на организованное и узаконенное правительство, или ты, который достойно защищает свою жизнь, независимо от мотивов напавшего?» С тяжелым, полным мрачных сомнений взглядом Альфред посмотрел на черного колдуна, а затем и вовсе безмолвно уронил этот взгляд себе под ноги. «Все верно», — твердо объявил ему Джаргул, мельком зыркнув куда-то вдаль. «Люди порой забывают, что есть благо для них, и, окунаясь в пучину заблуждений, отдают себя во служение слабостям других, но, несмотря на это, каждый из них знает в глубине души, что есть добро, а что зло. Вот эта-то глубина и есть абсолютная сила, единая для всех, точно так же, как ее противоположность есть абсолютная слабость. Но даже несмотря на их неоспоримую сущность для нас, найти их в современном обществе стало неимоверно сложно, потому что человек почти с самого своего рождения и до самой своей никчемной смерти, говоря без преувеличения, по самую макушку увязает в поверхностных иллюзиях обмана, именуемых относительностью. И границу этой относительности практически не бывает. «Значит, помимо добра и зла», — начал было рассуждать Альфред, но быстро поправился, «то есть помимо силы и слабостей...» «Это одно и то же», — лаконично вставил в его фразу свое сухое замечание Джаргул и снова умолк, давая парню продолжить. «Да, помимо настоящей силы и слабости», — вновь подтвердил Альфред, «есть еще и какая-то относительность для этих двух понятий, так?» «Точно!» — кратко подвел итог его словам черный колдун и внимательно посмотрел на своего собеседника. «Но такой градации тебя вряд ли где научат сейчас. Видишь ли, подобные учения были популярны у старых мастеров магии, ныне давно забытых, А сегодняшнее положение вещей никак не может позволить себе существование двух таких разных и противоречивых взглядов на мироустройство одновременно. Вот почему одни, например, те же церковники доброго Бога, отрицают существование относительности, равно как и других богов. А другие, например, богатые магусы, а также всякие молокососы из так называемой правительственной оппозиции, наоборот, уверены, что добро и зло – это всего лишь красивые слова, за которыми ничего не скрывается для них. Ведь таким образом они могут оправдать любое свое поведение, даже бесчестное. «Но как же тогда их различить?» – задал вполне логичный вопрос Альфред и уставился на Джаргула, ожидая, что тот опять лишит его ответа. «А вот это та самая задача решения, которая отличает могущественного человека, стремящегося к знанию, от безмозглого невежды, стремящегося поскорее окончить свою жизнь в какой-нибудь ближайшей канаве!» Поучительным тоном отозвался ему черный колдун, и в тот же момент сделал своей ладонью какой-то странный жест, выставив вверх свой указательный палец и направив его в небо. Увидев подобные манипуляции, Альфред оказался не в силах сдержать свою улыбку, на что Джаргул тут же отозвался таким же задорным оскалом, быстро пояснив. «Так в древности первые народы древней Акретики выражали в своих словах истину». «А я думал, что для этого они использовали большие пальцы», осторожно высказал свое предположение Альфред, сколыхнув в памяти то, что когда-то узнал из книг по древним государствам Запада. «Нет, большие пальцы являлись довольно специфическим знаком, который использовался только в период правления Каспона Великого». Вдруг над их головами затрещали какие-то странные отголоски далеких звуков, которые сразу же заставили Альфреда обратить свое внимание на то, как выбившаяся из широкого газового облака фигура, пошатываясь на неуверенных ногах, из последних сил пытаясь не потерять сознание, то и дело раскидывала вокруг себя какие-то маленькие шарики серебристо-бронзового цвета. «Видимо, сообщает остальным, где он», подкрепил его подозрение своими словами Джаргул. «Но у меня совершенно нет на это времени. Надо бы поскорее уже закинуть тебя в Эргород и двигать дальше к... А, черт! Где этот паршивый извозчик, Келос?» «Похоже, он первым испугался всей этой магии», — заметил Альфред. Но черный колдун проигнорировал его слова. «А поганец!» — раздраженно проронил он и снова огляделся по сторонам. «Придется теперь самому хлестать его клячу по бокам до конца дороги». Наблюдая за действиями черного колдуна, Альфред понимал, что тот намеревался совершить обычную кражу, не принадлежавшей ему государственной собственности. Но, побывав по ту сторону закона, парень смог отчетливо разглядеть, какими грязными методами пользовались сами служители закона, и решил не винить его на этот раз. «Знаешь, а ведь я бы мог пойти и пешком», заговорил вдруг вместо этого парень, глядя на то, как постепенно они удалялись сейчас от места побоища, оставляя позади пострадавшего от собственных же действий агента королевских служб и его странного товарища, замершего в необычной магической сфере, словно памятник. «Да?» — откликнулся ему Джаргул. «Это с чего еще?» «А с того, что красть эту карету было неправильно, а значит, было слабостью. Настоящей слабостью», — ответил Альфред и инстинктивно напрягся, зная, что сейчас, возможно, его могут силой выбросить из телеги. «Хм, ну, я так не считаю», — поморщился черный колдун и подогнал еле плетущуюся лошадь. «Ведь Келос сам решил слинять и не стал драться за доверенное ему казенное имущество. А значит, теперь оно принадлежит тому, кто первый его утащит. Закон жизни, Шкет, падаль, долго на дороге не валяется. Хотя у тебя все же есть выбор, понимаешь ты это или нет. У тебя всегда был, Есть и будет выбор. Возможно, не самый верный, но в этом и состоит основа нашей магической силы, крысеныш. Всегда искать выборы там, где другие их не видят. То есть мы творим магию еще и посредством выбора, так? Поглядел на свои руки Альфред. Но как? Как это работает? Да не знаю я! Снова ошарашил его своим ответом Джаргул, который Альфреду уже доводилось слышать неделю назад в городе. «Спросишь при случае в Эргароте, если тебе так уж интересно. Знаю только, что чем больше ты узнаешь, тем больше вникаешь в эту жизнь, тем больше выходов способен разглядеть, а со временем и воспользоваться ими». Равно так же, как способен различить грани истины, открывая секреты мироздания и заодно намыливая задницы этим тщеславным богам, чтобы их. Альфред снова умолк. Обдумывая слова черного колдуна, он смотрел вперед, плавно покачиваясь в телеге, которая увозила их по широкой веренице дорожных подъемов и спусков в направлении к неизведанному. И хотя сам Альфред никогда ничего не слышал о странном замке, стоявшем на берегу озера Белокамень, карты которого он ни разу не изучал на лекциях по географии и магической разметке Сентуса, его непоколебимый провожатый был абсолютно уверен в том, что по каким-то необъяснимым причинам найдет его именно там. Через час, когда послеполуденное солнце скрылось за небольшой дымкой, накрывшей собой весь небесный купол до самого горизонта, Альфред решил снова заговорить с Джаргулом, подав свой голос, пока тот расправлялся с куском тушеной говядины, вытянутой им из своего нового вещмешка, приобретенного в Вансартосе прямо накануне их отбытия. «Я знаю, как поступлю», заявил парень со всей возможной серьезностью, на какую только был способен. «Ась!» — отвлекся на него Джаргул, придерживая поводья одной рукой, пока вторая ловко орудовала у него перед носом, выдергивая изо рта недожеванный кусок мяса, который с каждым разом становился все меньше. «Я про ту загадку!» — нетерпеливо пояснил ему парень. «Я знаю ответ!» «Ну и...» Все так же лениво проронил ему Джаргул, не отрываясь от обеда. «Я найду свой выход. Даже если ты будешь говорить мне, что пути всего два, и я не могу выйти за границы дороги, да что угодно, ты не загонишь меня в свои рамки. Потому что это я выбираю всегда, а не ты и никто больше». Последние слова Альфреда прозвучали как гром. Как вызов самим небесам, и увидев, что парень даже сжал свой кулак, его собеседник не мог удержаться от того, чтобы не просиять в лице, выронив кусок тушеного мяса прямо на козлы, но тут же подобрав его и старательно отряхнув. «Твою ж мать!» — похвалил его Джаргул, нисколько не стесняясь в выражениях. «До этого простофилии впрямь дошло!» «Не прошло и года, хотя мне потребовалось чертовых 5 лет на это в свое время, чтобы понять, знаешь ли. Правда, мне никто не намекал на подобные вопросы, и я догадывался обо всем сам, постепенно. Не то, что ты, которому все приходится преподносить разжеванным на блюде. Но не стесняйся своей тупой башки, победа твоя!» «И она почти заслужена! Поздравляю!» После такого саркастического заявления Альфред был уже готов наброситься на Джаргула со всеми своими скромными силами, что он имел в запасе, но неожиданно черный колдун продолжил говорить, и парень нехотя отступился. «Действительно неважно, по какому пути ты пойдешь, по правому или по левому, по первому или по второму. А может быть, ты откроешь для себя и третий? Выбрав его, заметишь позади себя четвертый, после чего к концу жизни осознаешь над головой и пятый, отчего проклянешь себя за несостоятельность и былую глупость. Главное, что с самого начала ты будешь следовать своим путем, и все». Пусть он будет похож на путь сотен других, прошедших им до тебя, или будет уникален, открыт лишь тобой, и после тебя им никому пройти так и не удастся. И даже если ты упрешься в стену, пытаясь сломать границы реальности, в сущности, это не так уж важно. Но если ты позволишь другим диктовать тебе, что делать, то каким бы ни был твой путь, он уже не будет принадлежать тебе и утеряет весь свой смысл». Выслушав слова черного колдуна до конца, Альфред почувствовал в себе дикое ликование и радость, настолько пропитавшись их духом, что ему тут же захотелось сделать хоть что-то, чтобы подтвердить свое существование на этой земле. И, зажмурив глаза, он выставил в небо свой кулак, неожиданно засиявший ослепительным светом, переплетавшимся тысячи цветов и их оттенков, во главе которых стояли преимущественно белый и отливающий металлом черный. После чего все эти цвета вдруг сорвались с его руки и воспарили в небо, взлетев подобно праздничному магическому заряду. И огласив все небо громким треском посреди безмолвия размеренного летнего дня на границе свободных дорог, лесов и полей Сентуса, тут же разлетелись прочь. «Вот как надо подавать знак о себе!» — прокричал вперед Альфред под задумчивой ухмылки со стороны Джаргула, наблюдавшего за ним внимательным, оценивающим взглядом. Но Альфреду уже не было до него никакого дела. Ему хотелось рвать и метать, хотелось жить и дышать, хотелось действовать. Постой!» — ухватил его за рукав Джаргул. «Ты куда это собрался?» «Я вернусь и нападам тому гаду как следует!» — заорал его в сторону Альфред, спрыгивая с телеги, но черный колдун с силой одернул парня, усадив его на место. «У тебя уже был шанс!» — поучительно заявил он юноше грозным голосом. «А после драки кулаками не машут. Так ты только покажешь свою несостоятельность и слабость». «Но...» — гневно сдавил звук в своих зубах Альфред и раздосадованно стукнул кулаком по колену, понимая, что Джаргул в очередной раз оказался прав. «Запомни, шанс — это то, что происходит здесь и сейчас, а остальное — требуха. Я считаю такой подход абсолютно истиной, однако ты всегда можешь попробовать опровергнуть его. Давай, попробуй, если сумеешь», — продолжил между тем поучать его черный колдун, уводя телегу вдаль затянутой лесной тенью дороги, опоясывающей огромный зеленый край пологих холмов, лежащих посреди спокойной, необъятной глади здешних просторов, за которыми тянулись долгие, протяжные дни их нового путешествия, и которые, несмотря ни на что, все дальше уводили разум Альфреда за собой, оставляя в его душе все меньше места для той однообразной, размеренной другими жизни, которой он жил до недавних пор.